морских течений, проникновения теплых вод, глубин моря, а также различия рельефа берегов, продолжительности покрытия льдами морских пространств, все это создает особые условия как для растительной, так и для животной жизни отдельных морей, островов и земель Арктики. Наиболее благоприятно для промысла Баренцево море, являющееся в то же время и самым доступным из всех арктических морей. Основной добычей здесь является рыба. Треска, пикша, сельдь, палтус и так далее. И гренландский тюлень. Другие моря советского сектора Арктики – Карская, Лаптевых, Восточно-Сибирская и Чукотская – беднее промысловой рыбой, так как придонная фауна, являющаяся пищей для этих рыб, здесь развита слабо. Зато здесь наблюдаются почти еще нетронутые скопления промыслового зверя – нерпы, морского зайца, белухи, моржа, белого медведя и писа, а в некоторых районах побережья – и дикого оленя. Считалось, что количество органической жизни в Арктике убывает по мере продвижения от южной кромки полярных льдов к центральному полярному бассейну. Фритьоф Нансен, например, несмотря на то, что сам видел следы белого медведя на 84 градусе широты, а участники экспедиции, сдрейфовавшего во льдах Фрама, наблюдали китов и в первое, и во второе лето, все же писал. Арктический бассейн, покрытый в своей внутренней части почти сплошным покровом толстых льдов, исключительно беден растительными и животными организмами. Солнечный свет поглощается льдом, и лучи, необходимые для растительных организмов, почти не проникают через ледяные поля в подстилающие последние холодные воды. Поэтому растительные организмы развиваются здесь во время короткого лета очень плохо, главным образом в полыньях между ледяными полями. А без растительных организмов не могут существовать животные организмы. Эту внутреннюю, постоянно покрытую льдом часть арктического бассейна можно считать пустыней в океане, и ни животные, ни человек не могут найти здесь достаточно пищи. Во время нашей экспедиции на Фраме мы находили много видов животных, в особенности мелких рачков, но фауна была настолько бедна по количеству организмов, что наши планктонные сети могли висеть целыми днями за бортом, и хотя нас дрейфовало с порядочной скоростью, улов оказывался весьма малым, когда мы поднимали эти сети на палубу. Резким контрастом по сравнению с наблюдениями Нансена выглядят наблюдения в центральном районе полярного бассейна, сделанные советскими исследователями. Седовцы в 1938 году во время своего дрейфа летом почти ежедневно видели тюленей и очень часто нарвалов. Из птиц наблюдали чаек и даже кулика. В последующее лето к Седову не раз подходили белые медведи, поблизости появлялись птицы. Тюлени не замечали, вероятно, лишь потому, что в районе видимости с корабля не было открытой воды. Еще любопытнее оказались наблюдения, сделанные во время дрейфа станции «Северный полюс» в Центральном полярном бассейне. У самого полюса участники экспедиции наблюдали птиц. На 88-й параллели около дрейфующих станций видели морского зайца и медведицу с медвежатами. Но самым интересным для познания органической жизни Центральной Арктики было открытие, сделанное Петром Петровичем Шершовым. В высоких широтах он нашел бурное развитие микроскопических водорослей и цветение фитопланктона в течение всего августа. Это наводит на мысль о возможности развития здесь и зоопланктона, и существования более высоких форм животного мира, а следовательно и необходимости значительных поправок к заключению Нансена о полной безжизненности центральной части арктического бассейна, являющейся, по его словам, пустыней в океане. Поэтому теперь даже центральную часть Арктики уже нельзя считать ледяной пустыней, хотя жизнь там и не может не быть значительно обедненной. О безжизненности полярных морей, занимающих континентальную отмель, может говорить только полный невежда. Все сказанное о богатстве Арктики органической жизнью вообще и промысловым зверем в частности далеко не означает, что Арктика представляет собой нечто вроде холодильника, заполненного готовым мясом. Хотя и мяса, и холода здесь более чем достаточно. Тяжело расплачивается тот, кто решил, что он в любой момент сможет получить из богатой кладовой Арктики нужное ему количество продовольствия. С наступлением зимы льды сковывают моря Арктики. Пелена полярной ночи накрывает страну. Крепнут морозы, бушуют метели. Все живое, словно подсолнечник, тянется за солнцем. Птицы еще до наступления морозов уносятся на юг. Туда же, вслед за отодвигающейся кромкой льда, уходит гренландский тюлень. Из некоторых районов откочевывает и морской заяц. Из Щукотского моря вместе со льдами, прорывающимися к югу через Берингов пролив, уходит морж. Поближе к разбитой кромке льдов держатся и стада белухи. Жизнь прячется и замирает. Во многих районах полярных морей из морского зверя остается только нерпа. Но и она становится невидимой для человека, живет подо льдом, а для дыхания пользуется отдушинами или, как здесь говорят, лунками или продухами. Проделав лунки еще с осени в молодом льду, звери тщательно поддерживают их всю зиму. Снег скоро покрывает лунки сугробами. Здесь, под снегом, нерпа дышит, отдыхает и приносит потомство. Выходит она на поверхность льдов и вновь становится видимой для охотника только поздней весной, когда начинает пригревать полярное солнце. На суше зимой остаются лемминг и песец. Лемминг строит ходы под снегом и там разыскивает себе пищу, стебельки и корешки полярных растений. Невидимый в темноте полярной ночи белый песец охотится за невидимым под снегом леммингом. Медведи-самцы бродят среди льдов,